Часть седьмая. Под высокими стенами. «Ну, браты горлохватые, кажется, пришли!» Кряж раздвинул ветки и ткнул перед собой пальцем. Неподалеку высились стены булгарского городка. Отсюда, с береговой стороны, крепость выглядела не так грозно и неприступно, как показалось ночью, когда сплавлялись мимо нее по реке. При свете солнечного дня хорошо была заметна изрядная ветхость старого строения. Но недавней ночью главным было не наделать шума, не разбудить обитателей и прошмыгнуть по добру, по здорову. Теперь же светоборовы, тайноглядые, Кряж, Кистень, Помело, Якуня, а с ними и Микула зорко оглядывали укрепления, за которыми только что скрылись последние булгарские батыры. Придирчиво высматривали слабые места, выискивали прорехи, удумывали, как бы половчее уцепиться, ухватиться, да как бы полегче разгрызть, размолоть сию крепкую косточку. С другой стороны, «Оглядеть надобно», — сказал Кряж деловито, и ушкуйники согласно закивали головами. «Устал я, братцы», — неожиданно признался Микула. «Передохнуть бы малость. Вы идите, а я полежу в тенечке». «Полежи, полежи», — одобрил Помело. «Эх, матушка родная, сейчас бы с бреднем на озеро рыбки наловить, ушицу сварить». «Эх, на озеро!» — ухмыльнулся Кряж. «Тогда уж лучше к девкам на гулянье». «Да ну!» — не согласился Помело. «Кистеня вон с Микулкой в забродку. Кистень сильный, Микулка длинный. Самое с подручья в забродку ходить. А тебя, Помело, навстречу языком по воде ботать». «Без улыбки, но незлобиво», — поддакнул Кистень. «Вот тогда вся рыба наша». «Да что за жизнь такая?» — возмутился Помело под смех развеселившихся товарищей. «Уши помечтать нельзя». «Ладно, пошли», — позвал Кряж и уже на ходу добавил утешенным голосом. «В забродку пойдем, когда домой вернемся». Один за другим разведчики исчезали из вида. Шедший последним Якуня обернулся, помахал рукой и скрылся в кустах. Вскоре все стихло. Микула блаженно развалился на траве, подложил под затылок ладони закинутых рук. Хорошо-то как! Благословенный покой благодатного дня влился в душу. Сквозь шевелящиеся, чуть слышно пришептывающие узорочье листвы глянуло в очи бездонное летнее небо. Где-то неподалеку усыпляюще жужжали пчелы, вечные работницы. Дождь Бога помощницы, славно! Туда, где пчелка меды носит, и сам Перун копье не бросит. Жужжите, милые, пока время не вышло. А как день сгорит и стлеет, зорька младшая да олеет, ночь марана пригонит черного барана, явятся на смену сестры ваши чудесные, пчелы небесные. Высоко те пчелы летают, ширь даль земную освещают, шлют на землю росы медовые, готовят сестрам уроки новые. Небесных пчел всякий видит, да не всякий их слышит. Вот доброславу пенье их наверняка ведомо, слышимо. Оттого пенье, видать, и сила его чудесная. Повидаться бы, да спросить, как жить вековать на свете, который в речах белым зовется, а на деле похож на половик из разного тряпья сотканный. Полоска такая, полоска сякая. Как по белой пройти, как в черной не запутаться? Только где тут старец? Сладится ли встреча с ним? Будет ли такое когда-нибудь? А пчелы-работницы, дождь Бога-помощницы, вот они, рядышком. Недаром люди говорят, нечему пчелу учить, сама всякого научит. смотри на нее, да учись труждаться от темна до темна, жить кучно-семейно, дупло свое от ворога оберегать, да слушать неслышимое жужжание пчелок небесных. И пригрезился Микуле холм Ярилин, а по тому холму хоровод кружится, и в том хороводе он, Микула, ходит, и услышался голос девичий, который имя его, Микулы, произнес негромко, но внятно, и привиделось еще, как неосторожная стопа с маху-размаху прыгает на крашеное яйцо, давит пятой каравай хлебный. И ведь знает Микула, что будет так, и загоди кричит: «Стой, не надо!» Но голос его тонет, утопает в гудящем вое треске пламенном, и сквозь палящий этот огонь проступают глаза отца, подернутые смертной тоской, и грохочут копыта, и звенят цепи железные, и брызжет молодая кровь из горла удивленного батыра. «Стой! Не надо! Не надо!» И неведомо откуда слышимый голос входит внутрь, в самое нутро. «Эй, парень! Эй, эй!» Микула вздрогнул всем телом. Его сердце бешено колотилось, чьи-то крепкие пальцы, вцепившись, трясли плечо, и он открыл глаза. Кряж склонился над ним, вокруг стояли настороженные ушкуйники. «Проснулся!» — обрадованно сказал Кряж и тут же добавил постражавшим голосом. «Ты что, на весь лес орешь?» Микула молчал, устремив взгляд в небо. «Не надо, не надо!» — передразнил Помело, вызвав неодобрительный взгляд Кистеня. «Мы уж подумали, что булгары тебя скрутили!» «Устал я, братцы!» Тихо ответил Микула, по-прежнему глядя в голубые выси. «Скорей бы уж, туда ли, сюда ли!» Ушкуйники встревоженно переглянулись. «Парень, ты и впрямь занедужил!» — озабоченно определил Кряж. «Не время! Ой, не время!» Микула виновато глянул в глаза кормщика и отвел взор в сторону. Какое-то время все молчали. «Да ну!» — бодро заговорил Помело. «Парень молодой, что ему сделается? Отлежится, одумается, к свадьбе все и пройдет. Микулка, как жениться, надумаешь, зови меня. Я ведь и в гудок играю. А вот его...» — ткнул пальцем в сторону Крижа. «Не зови. Он до девок лютый, чуть зазеваешься. Тут невесту твою...» «Цыц!» — рыкнул Кистень. «У-у, скоморошина!» «Про свадьбу не знаю», — заговорил Кряж. «А вот полежать подумать придется. Пришли не гулять, не в гудок играть. И волочить за собой хворого не с руки нам. Ты уж прости, парень, оставим тебе сторожа. Вон, Кистеня хотя бы. Мужик он сильный, надежный, на ногу уже тяжеловат. Он тебя покараулит, а мы втроем налегке скорехонько к Светобору домчимся. Ладно ли мыслю, браты?» Помело с Якуней согласно кивнули. «Ты, Кистень, что скажешь?» «Не что мальца одного оставить», — пробурчал мечник и неуклюже махнул могучей рукой. «Мол, ступайте, чего уж там». Запасливый Якуня развязал торбу заплечную, вытянул на свет холщовую положинку, которой в походных ночлегах обворачивался, придирчиво оглядел ее, цела ли. «Нам-то в эту ночь спать не придется», — пояснил добродушно, с заботой укутывая лежащего Микулу, «а тебе в самый раз. Отдыхай, сил набирайся». «Да не до сна теперь», — подтвердил Кряж. — «Время дорого, поспешать надобно». — «Ничего, путь ведом, кое-где срежем, да ночь не поспим, глядишь, завтра к полудню, на худой конец к вечеру у своих будем. Ты, Кистень, к реке перебирайся, оттуда за крепостью сподручнее доглядывать, да и нас сразу увидишь, когда мы под эти стены с дружиной явимся. Ну что, гудошники-трепешники, готовы?» «Тогда в путь!» «Полежи пока», — пробурчал Кистень и, тяжело передвигая толстые ноги, скрылся в кустах. Его не было довольно долго, и Микула задремал. На этот раз привиделась ему явственно Жданка. Пыльная, усталая, она тянула раскрытые ладошки и что-то говорила, торопилась рассказать о чем-то. Микула же вырывался из чьих-то цепких клешней, и хотелось ему только одного — обнять сестрицу, закрыть ее руками, заслонить собой. От кого? От чего? А еще жарко было, пыльно и муторно, и сильно хотелось пить. Под горой синела и весело плескалась большая река, но никак нельзя к ней. Не выпускают чужие руки, все сильнее сжимаются горячие потные пальцы, а оттуда из-под горы тащится толпа каких-то людей, и среди них ежится и плачет Жданка, сестрица молодшая. «Верно, Кряж размыслил», — говорил негромким глухим голосом, неведомо когда вернувшийся Кистень. «Надо нам на берег выбираться, но не сюда», — махнул рукой, показывая. «Отсюда не видать ничего, а там, выше по течению, сразу же за крепостью овраг имеется. Туда бы нам, с дальнего овражного склона, градом сим полюбоваться. Дойдешь ли?» Микула потянулся всем телом и поднялся на ноги. Они долго огибали крепость, прячась в кустарниковых кущах береговой стороны. Иногда сквозь листву виднелись бревна городского частокола, затянутый растительной мелочью вал. Когда перебрались через влажную ложбину, видны стали крепостные ворота и торная тропа, уходящая от этих ворот вниз к реке. Взяв вправо, пошли берегом ложбины, которая становилась глубже, шире и на глазах превращалась в могучий овраг. Отсюда, с овражного берега, увиделся старый, местами осыпавшийся ров, опоясавший крепость с напольной стороны. За ближними кустами и дальними лесами береговой стороны садилось уставшее за день солнце. Путаясь лучами своими в вершинах деревьев, оно стремилось вырваться обратно в беспредельную ширь неба, отбивалось огненными мечами от тянувшихся снизу веток. Маковки древесные вспыхивали яркими кострами, но снизу тянулись другие, более сильные ветви. Они со всех сторон захватывали утомленное светило и тянули его вниз. Пространство между береговым лесом и крепостью было уже залито голубой сумеречью, над которой ярко сияли освещенные последними лучами верхушки дозорных башен. Овраг заполнился густым синим сумраком, сквозь который смутно белели закрытые ворота, а внизу на реке стояла уже густая темень. В крепости было спокойно. Ни конского топа, ни молви людской. Да нет, конечно, кто-то был там. Своими же глазами видели, что булгарские батыры укрылись за этими стенами. Но высота этих стен, сгустившаяся тьма и довольно большое расстояние не позволили понять, что творится внутри. Наконец выбрались к речному обрыву. Разогнавшись на длинном плёсе, река накатывалась на могучий уступ коренного берега, словно стремясь подмыть, порушить утвердившуюся на уступе крепость. Крепость не поддавалась. Воды речные обиженно отшатывались в сторону и, посрамленные, скромно утекали дальше, вниз, но сверху на смену им налетали вновь на упрямый береговой кулак новые, иные струи, дерзкие, гордые и непреклонные. Так и ты, человече, прешься лбом там, где надо бы челом бить, и свято веришь в крепость лба своего, а расшибшись до крови, до тьмы в очах, уползаешь в нору, зализываешь раны и снова кидаешься в жизнь бурлящую. И спалать тебе, добрый молодец, бейся, хропайся, ибо заводь приятно тихая, в коей мог бы ты уберечься от порухи, рано или поздно ли зарастет тягучей ряскою, опутает смурною тиною, усыпит истомным пением кваканьем. Внезапно тихое спокойствие едва родившейся ночи нарушилось. Громко и протяжно скрипнули ворота. Шевеление и глухой топот множества ног, нарастая и приближаясь, заполнил темную яму оврага. Вышедшие из крепости люди ни стройной цепью, ни спора прокатились по дну его и вышли к воде. «Слышишь?» — шепотом спросил Кистень. «Слышу», — отозвался Микула. «Похоже, уходят». «Зачем? Да и они ли это? Батыров ты же и говорил, сотни две было, а этих гораздо меньше. Теперь другое. Большие лодки с шатрами мы порубили. Здесь же, на берегу, лодки маленькие. Да и немного их. Это я сам видел, когда с кряжем крепость оглядывали». Кистень помолчал, думая. «И третье, куда им идти? Вниз спускаться, к дому своему пробираться, на пути Святобор с дружиной, вверх уходить, все равно он догонит. Видели же они, как наши ушкуи по воде ходят? Нет, парень, не батыры это, здешние, скорее всего. А вот куда пошли, на ночь глядя, загадка, которую разгадать сможем только со временем. Так что спи спокойно, сил набирайся, они тебе ой как нужны будут, а я подозорю». «Сплю-сплю», — согласно ответил Микула. «Но коли кричать во сне станешь, — добавил Кистень, — разбужу, без всякой жалости». Он выполз на краешек речного обрыва и долго вглядывался в ночную тьму, слухом улавливая и чутьем угадывая, что творится там, внизу. Вышедшие из крепости люди сели в лодки. Отчалив от берега, тяжело потащились вверх по течению. Долог был верхний плес, и долго слышался в ночи плеск весел. Плеск этих весел слышал и Григорий, затаившийся на другом берегу, чуть ниже крепости. Вечерней порой, добравшись до этого места, он не осмелился открыто пройти мимо Булгакара, решил дождаться темноты. Лодка была надежно упрятана в устье какого-то ручья. В лодке на куче тряпья спала Люльпу. Ее брат Гырыны ютился рядом. Не в силах видеть зачарованную дурман травой княжну, кузнец ушел в чащу и долго молился, прося у Господа прощения за грех свой великий, за постыдное отступление от тихого света, за добровольное впадение в древнее славянское поганство. Но, заботясь о спасении души своей, беспокоился о другом, худшем, совсем страшном. Где-то глубоко в недрах разума, а может и за гранью его, нет-нет, да и шевелилась, вырывалась из-под спуда нехорошая тайная думка. А ну как не проснется девица? Подремлет, да и отойдет в мир иной. Господи, спаси и сохрани, оборони от напасти великой, помоги, образуй раба твоего недостойного. Не выгоды ради, не корысти для. Затеяно было сие безрассудство. Хотел помочь, хотел как лучше, ведь обещал князю Воткарскому уберечь дочь его от несчастий, оградить от того, что ей не надобно. На краткое время отринул тихий твой свет и тотчас заплутал в потемках. Но ведь не со зла, не по дурному умыслу. Ежели я, Господи, не заслуживаю прощения Твоего, так пощади хотя бы ее, безвинную, не лишай жизни, только что начавшейся, ибо не было в той жизни прегрешений, за которые можно было бы наказывать так сурово и безжалостно. За тихими молитвами не заметил, как опустилась на землю ночь. Тяжко вздыхая, вернулся к лодке и начал сталкивать ее на воду. Внезапный звук разорвал ночную тишину. Там, на другом берегу, с той стороны крепости, словно бы крякнула протяжно утка. Григорий чутко прислушался, но в мире было по-прежнему тихо и покойно. Не веря этой тишине, вышел к речным водам и стал осторожно пробираться вверх по берегу. Когда добрался до места, с коего сквозь темную ширь реки угадывалось устье большого оврага, послышался плеск весел. Похоже, несколько лодок отчалили от берега и медленно уходили вверх по течению. «Булгары», — подумал Григорий, — «больше некому». Отправились неведомо куда, но ясно одно — идти за ними вслед опасно. А вдруг надумают вспять повернуть? Пока причалишь, пока лодку спрячешь. Да, не думал он, что крепость может стать преградой на пути. Бывало, проходил мимо и даже головы не поворачивал. И то сказать, везет мужик на турк ваткарский серпы да топоры. И нет никому никакого дела ни до мужика, ни до железок его. А теперь, Господи, воля твоя, время другое, беспокойное, ходи и оглядывайся, живи и бойся, так что лучше не рисковать, не лезть на рожон, к тому же и спешить-то некуда, да и незачем.